мнение общества, безусловно, будет услышано. И, безусловно, будет учтено. Научные исследования показали, что употребление Орбита каждый раз... Сейчас такое время, когда нужно обязательно пользоваться презервативом. Орбит. Содержит алоэ и витамин Е. Я выбираю безопасный секс. Бумажные танки!